стараться. Чисто плотность — это набожность. Поэтому, чтобы было чисто, но не слишком. Аманда, не так уверенно вытирай пыль. Кеннет, открой дверь. Здравствуй, Эрик. Твоя комната наверху слева. Ты голоден? Ты моя новая мама? Если хочешь, можешь называть меня мамой. Так, мам, сколько ты зашибаешь? Одну типа годовой доход после выплаты налогов. Если ты будешь спать вместе с приемными братьями, ты должен быть вежливым, чистым и соблюдать правила агностика. Мы не знаем наверняка, существует ли Бог или Иисус. Возможно. А возможно, миром правит огромная птица с головы рептилии. Можем ли мы быть в этом уверены? Нет, не бесполезно вообще об этом разговаривать. Так, повтори за мной. Господи боже, я буду спать с другими шестью детьми, мы тебя нищие, что ли? Так, в этом доме мы не поминаем имя Господа в суе, на случай, если он все-таки существует. Ты все понял, или отвезти тебя в комнату для наказаний? Да вашу ж мать!